Дарио Салас Сомер. Существует ли женщина? Предисловие. У женщины нет равенства с мужчиной. Традиционно положение женщины было и остается подчиненным, пассивным и ограниченным. Признавая всю серьезность этой проблемы, 18 декабря 1979 года ООН приняла Конвенцию об уничтожении всех форм дискриминации женщин. Во вступлении говорится следующее. Данная конвенция, состоящая из 30 статей, провозглашает обязательные для выполнения юридические принципы для повсеместного признания равных прав женщины. Принятие данной конвенции является результатом многочисленных совещаний, которые проводились в течение 5 лет рабочими группами в рамках Комиссии по юридическим и социальным правам женщины при Генеральной Ассамблее ООН. Эта конвенция была принята вследствие серьезной дискриминации, которой подвергались женщины только из-за половой принадлежности, и содержала требования равенства в любой сфере – политике, экономике, обществе и культуре, независимо от того, замужем женщина или нет. Конвенция провозглашала обязательным издание национальных законов, запрещающих дискриминацию женщин, рекомендовала введение специальных временных мер для ускорения процесса установления равенства между мужчиной и женщиной де-факто, а также мер по изменению самого социально-культурного устройства общества, которое поддерживает дискриминацию. Далее говорится следующее. Упрочение международного мира и безопасности, снятие международной напряженности и взаимовыгодное сотрудничество государств, независимость их экономических и социальных систем, полное и окончательное разоружение, особенно ядерное, под строгим и эффективным международным контролем, утверждение принципов справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях между странами, признание прав стран-колоний и стран, находящихся под иностранным господством, уважение суверенитета и территориальной целостности стран – все это будет способствовать прогрессу и развитию общества и, следовательно, достижению равенства между мужчиной и женщиной. Для достижения полного равенства между мужчиной и женщиной необходимо изменить принятые в обществе и семье их роли. Данная конвенция ООН свидетельствует о единогласном признании наличия женской проблемы. Но одного признания проблемы недостаточно для выяснения ее сути. Некоторые аспекты имеют более глубокие причины для своего возникновения, чем кажется на первый взгляд. Например, дискриминация, как наиболее очевидное следствие ограничения прав женщин, может быть объяснена социальными факторами. В другой публикации ООН есть ссылка на статью из ежеквартального журнала Impact, где женщина-социолог призывает положить конец сексизму, то есть фальшивой и нездоровой концепции мужского превосходства. Она пишет: «То, что я, как женщина, забеременела и родила 2 детей, не свидетельствует о том, что моя функция – только воспитывать их. А то, что мой муж, с точки зрения биологии, лишь принимает своих детей, не умаляет его социальной функции отцовства. Биология врожденна, а социальным функциям можно научиться». Предполагается, что страны, которые подписали эту конвенцию, честно прилагают все усилия с целью поддержать женщину в достижении равенства с мужчиной. Но думаю, что женщина не займет свое законное место, пока не осознает глубинные мотивы собственного поведения, поскольку подсознательно она решительно выступает против равенства. Сами женщины делают равенство невозможным. И только осознав эти скрытые мотивы, они смогут преодолеть препятствия к его достижению. Сразу хотелось бы в нескольких словах обозначить одну из основных идей данной книги. Настоящая причина неравенства женщин состоит в том, что у женщины нет своей четкой определенности, поэтому ей остается жить взаймы и копировать поведение мужчин. Они имитируют мужскую роль и не знают, что значит быть настоящей женщиной, не понимают, что их качества иные, чем у мужчин, а отличия между полами не только физические, но ментальные и психологические. Такое непонимание негативно сказывается на жизни женщины и всего человечества, что и будет показано в данной работе. Цель книги – дать женщине определенность, чтобы она поняла, что на самом деле значит быть женщиной, и могла реализоваться в жизни, выражая саму себя, а не имитируя мужчин. Только через возврат к собственной внутренней природе она может достичь счастья и получить реальную возможность разумно построить лучший мир, Я надеюсь доказать это логически и предлагаю поменять причинно-следственную связь в пунктах Конвенции ООН. Там говорится: «Укрепление мира, международной безопасности, разоружение и взаимовыгодное сотрудничество стран будут способствовать равенству мужчины и женщины». Я же хочу показать, что должно быть наоборот. Только после установления равенства между мужчиной и женщиной может быть достигнут мир во всем мире. Распространенная ошибка – пытаться изменить внешние условия жизни в надежде решить проблемы, имеющие внутренние причины. Я более чем убежден, что только в результате изменения внутреннего мира человека можно будет положительно влиять на социальную эволюцию человечества. Невозможно юридически установить равенство между полами посредством протекционистских мер, поскольку защищать означает признавать более низкое положение подзащитного. Ошибочно ограничивать проблему женского неравенства только дискриминацией со стороны мужчин или отсутствием необходимых законов, поскольку все это только внешняя сторона вопроса. Важно признать, что женщины имитируют мужскую роль, а тот, кто подражает, автоматически ставит себя в подчиненное положение и зависимость от объекта подражания. Женщинам нужно осознать, что равенство не может быть достигнуто законодательно, поскольку требует от женщины работы, усилий и индивидуальной ответственности.